Море, море, море. Дюк де Ришелье, оказавшись в местах, где потом возникнет Одесса, сказал по-гречески «Ассе до», как много моря. Осип Мандельштам. Бессонница, Гомер, тугие паруса, я список кораблей прочел до середины, сей длинный выводок, сей пояс журавлиный, что над Элладою когда-то поднялся, как журавлиный клин в чужие рубежи. На головах царей божественная пена. Куда плывете вы, когда бы не Елена, что Троя вам одна, ахейские мужи? И море, и Гомер, все движется любовью. Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит, и море черное, витийствуя, шумит, и с тяжким грохотом подходит к изголовью. Море, море, море. Была война. Я мальчишкой увидел фильм «Два бойца», где Марк Бернес играл одного из этих героев-бойцов, одессита Костю. Он пел песенку, которую потом пели все. И как воспоминание об этом фильме и о моем покойном друге Марке Бернесе, я спою. Шаланды полные кефали, в Одессу Костя привозил, и все бендюжники вставали, когда в пивную он входил. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Рыбачка Соня как-то в мае, причалив к берегу баркас, ему сказала: все вас знаю, а я так вижу в первый раз. В ответ, открыв казбека пачку, ответил Костя с холодком: вы интересная чудачка, но дело, видите ли, в том, я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Фонтан черемухой покрылся, бульвар французский весь в цвету, наш Костя, кажется, влюбился, шептались грузчики в порту. Об этой новости неделю в порту шумели рыбаки, на свадьбу грузчики надели со страшным скрипом башмаки. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. вино и молдаванка и пересы. Обожают Костю моряка.